Бедняжка! Где же ему было думать о женитьбе? Лишь бы позволили ему просидеть тут в камышах, да попить болотной водицы, вот и все, о чем он мечтал. 2 дня провел он на болоте. На третий явились 2 диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо. «Слушай, дружище, — сказали они, — ты такой безобразный, что, право, даже нравишься нам. Хочешь летать с нами? Будешь вольной птицей. Недалеко отсюда, на другом болоте, живут примиленькие дикие гусыни. Они умеют говорить «рап-рап». Хоть ты урод, но кто знает, может, и найдешь свое счастье». Пиф-паф! Раздалось вдруг над болотом, и гусаки замертво рухнули в камыши, а вода окрасилась кровью. Пиф-паф! Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пальба разгорелась. Охотники оцепили все болото. Некоторые укрылись в ветвях, нависших над ним деревьев. Клубы голубого дыма окутывали деревья и стлались над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки и, пробиваясь сквозь камыш, раскачивали его из стороны в сторону. Бедный утенок, ни живой, ни мертвый от страха, хотел было спрятать голову под крыло, как вдруг над ним склонилась охотничья собака, высунув язык и сверкая злыми глазами. Она разинула пасть, оскалила острые зубы, но шлеп-шлеп побежала дальше. «Слава Богу!» — перевел дух утенок. «Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня». И он притаился в камышах, а над головой его то и дело гремели выстрелы, пролетали дробинки. Пальба стихла только к вечеру, но утенок еще долго боялся пошевельнуться. Прошло несколько часов, и, наконец, он осмелился встать, оглядеться и снова тронуться в путь по полям и лугам. Дул ветер, да такой сильный, что утенок с трудом подвигался вперед. К ночи он добрался до какой-то убогой избушки. Она так обветшала, что готова была упасть, только не решила еще, на какой бок ей падать, и потому держалась. Утенка так и подхватывала ветром, приходилось садиться на землю. А ветер все крепчал. Что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит криво. Сквозь эту щель нетрудно было проскользнуть внутрь. Так он и сделал. В этой избушке жила старушка-хозяйка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать, а когда его гладили против шерсти, от него даже летели искры. У курицы были маленькие коротенькие ножки. Вот ее и прозвали Коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее как дочку. Утром пришлица заметили. Кот принялся мурлыкать, а курица кудахтать. «Что там такое?» — спросила старушка. Осмотрелась, заметила утенка, но сослепу приняла его за жирную утку, которая отбилась от дома. «Вот так находка», — сказала она, — «теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да, поживем, увидим». И утенка приняли на испытание. Но прошло 3 недели, а он так и не снес ни одного яйца. Господином в доме был кот, а госпожою — курица. И оба всегда говорили «мы» и «весь свет». Себя они считали половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же казалось, что на этот счет можно быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» — спросила она утенка. «Нет». «Так и держи язык за зубами». А кот спросил: «Умеешь ты выгибать спину, мурлыкать и пускать искры?» «Нет». «Так и не суйся со своим мнением, когда говорят те, кто умнее тебя». Так утенок все и сидел в углу, нахохлившись. Как-то вспомнились ему свежий воздух и солнце, и до смерти захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Ишь, чего выдумал?» — отозвалась она. «Бездельничаешь? Неси-ка лучше яйца или мурлыч, вот дурь-то и пройдет». «Ах, как мне было приятно плавать!» — сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубину!» «Хорошо наслаждение!» — воскликнула курица. «Ну, конечно, ты совсем рехнулся. Спроси кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать и нырять. О себе самой я уж и не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки-хозяйки. Умнее ее нет никого на свете. По-твоему, ей хочется плавать и нырять?» «Не понять вам меня», — ответил утенок. «Если уж нам не понять, то кто же тебя поймет? Может, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уж обо мне? Не глупи, а благодари лучше Создателя за все, что для тебя сделали. Приютили тебя, пригрели, приняли в свою компанию. А ты от нее многому можешь научиться. Но с таким пустоголовым, как ты, и говорить-то не стоит. Ты мне поверь. Я тебе добра желаю, потому и броню тебя. Истинные друзья всегда так делают. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать, допускать искры». «Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок. «Скатертью дорога», — отозвалась курица. И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродливость. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху в небе стало холодно. Нависли тяжелые облака, из которых сыпалась снежная крупа. Ворон, сидя на изгороди, во все горло каркал от холода. «Кра! Кра!» От одной мысли о такой стуже можно было замерзнуть. Плохо приходилось бедному утенку. Как-то раз под вечер, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась стая чудесных больших птиц. Утенок в жизни не видывал таких красивых, белоснежные, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они закричали какими-то странными голосами, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края на синие озера. Высоко-высоко поднялись они, а бедного безобразного утенка охватило смутное волнение. Он волчком завертелся в воде, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудесные птицы не выходили у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул, но все никак не мог прийти в себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц и куда они улетели, но полюбил их так, как не любил до сих пор никого на свете. Он не завидовал их красоте. Походить на них Нет, ему это и в голову не могло прийти. Он был бы рад, если бы хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный, безобразный утенок. А зима стояла холодная-прихолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть, но с каждой ночью свободное ото льда пространство все уменьшалось. Морозило так, что лед трещал. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, замер и примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин и увидел примерзшего утенка. Он пробил лед своими деревянными башмаками, отнес утенка домой и отдал его жене. В доме крестьянина утенка отогрели. Ну вот, дети как-то раз задумали поиграть с утенком, а он вообразил, что они хотят его обидеть, и со страха шарахнулся прямо в миску с молоком. Молоко расплескалось, хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок взлетел и угодил в катку с маслом, а потом в бочонок с мукой. О, на что он стал похож! Крестьянка кричала и гонялась за ним с щипцами для угля. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали, визжали. Хорошо, что дверь была открыта. Утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго лежал в оцепенении. Грустно было бы описывать все злоключения утенка в течение этой суровой зимы. Когда же солнце стало снова пригревать землю своими теплыми лучами, он залег в болото, в камыши. Вот запели жаворонки. Наступила весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успела напомниться, как очутился в большом саду. Яблони тут стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весною! Вдруг из зарослей выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, словно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Ну, пусть. Лучше пусть они меня прогонят, чем сносить щипки уток и кур и пинки птичницы, да терпеть холод и голод зимой. И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам-лебедям, а те, завидев его, тоже устремились к нему. «Убейте меня!» — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же он увидел в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение. И теперь он был уже не безобразной темно-серой птицей, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Теперь он был рад, что перенес столько горя. Он лучше мог оценить свое счастье и всю красоту, что его окружало. Большие лебеди плавали около него и гладили его клювами. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям зерна и хлебные крошки, а самый младший закричал: «Новый! Новый!» Остальные подхватили: «Да, новый! Новый!» и захлопали в ладоши, приплясывая от радости. Потом побежали за отцом и матерью и стали снова бросать в воду крошки хлеба и пирожного. И все говорили, что новый лебедь самый красивый, такой молоденький, такой чудесный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и невольно спрятал голову под крыло. Он не знал, что делать. Он был невыразимо счастлив, но ничуть не возгордился. Доброму сердцу чуждо высокомерие. Он помнил то время, когда все его презирали и преследовали. Теперь же все говорили, что он прекраснейший между прекрасными. Сирень склонила к нему в воду свои душистые ветви. Солнце ласкало его и грело. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был гадким утенком?